как был завоеван Вавилон и какой это большой город. Между тем, как Гарпак завоевывал для Кира Малую Азию, сам Кир завоевывал Великую Азию, а в Великой Азии главным городом был Вавилон. Город Вавилон лежит на равнине и имеет очертания квадрата. Его окружает стена длиною с каждой стороны по 120 стадий, а всего стало быть 480. Такова величина города. А устроен он так прекрасно, как ни один известный нам город, восхищенно пишет Геродот. Вокруг стены идет ров с водой. Когда копали ров, то из вынутой глины тут же делали кирпичи, обжигали их и складывали из них стену, а скрепляли кирпичи горной смолой. Высота стены 200 царских локтей, а царский локоть больше обыкновенного на 3 пальца. Ширина стены такая, что по ней может проехать колесница четверней. Ворот в стене ровно 100, и все из меди с медными косяками и перекладинами. Стена эта, как панцирь, обнимает город, говорит Геродот. Через город Вавилон течет река Евфрат. Река такая быстрая, что плыть по ней против течения невозможно. Поэтому с верховьев в Вавилон плавают на лодках не деревянных, а кожаных. Здесь их складывают и обратно везут по берегу, навьючив на ослов. Дома в Вавилоне все в 3 и в 4 этажа, а улицы пересекаются под прямыми углами. Одни вдоль реки, другие поперек реки. Через реку перекинут деревянный мост на каменных столбах. Утром он настилается, а вечером убирается, чтобы вавилоняне ночью не переходили через реку и не обворовывали друг друга, деловито поясняет Геродот. Чтобы поставить в реке эти каменные столбы, пришлось отвести воду из Евфрата, а для этого выкопать за городской стеною громадный пруд. Сделала это вавилонская царица Нитокрида, мать последнего вавилонского царя. Царица эта оставила по себе замечательную гробницу у городских ворот. На гробнице надпись: «Кто из будущих вавилонских царей будет нуждаться в деньгах, пусть откроет сию гробницу и возьмет денег, сколько захочет, но без самой крайней нужды пусть никто этого не делает». Ни один царь не трогал эту гробницу до времени Дария, сына Гестаспа, о котором речь впереди. Дарию казалось нелепо, что деньги в гробнице лежат без дела, и он приказал гробницу вскрыть. Но вместо денег нашли там только такую надпись: «Жаден ты и ненасытен, потомок, если ради денег вскрываешь гробницы мертвецов». Вот какова была царица Нитокрида. Овладеть Вавилоном было трудно, потому что стены его были неприступны, а запасов в городе было сделано на многие годы. И все же Кир нашел способ им овладеть. Вот как он это сделал. За городской стеной был громадный пруд, куда царица Нитокрида отводила когда-то воду Евфрата. Пруд давно высох. Кир велел повторить то, что сделала Нитокрида, и прорыть канал от реки до пруда. Вода хлынула в пруд, а Евфрат обмелел. Воды в его русле осталось по бедро человеку. Тогда воины Кира опустились в это русло и по бедра в воде, медленно ступая по илистому дну, неслышно вошли в город. Там они выбрались на набережные и ударили по ничего не подозревавшим горожанам. И пока они расправлялись с жителями окраин, жители срединной части города ничего даже не знали об этом. Так велик был город Вавилон. Они пели и плясали, справляя праздник, пока вдруг не увидели себя окруженными со всех сторон. Так были завоеваны Вавилон и Вавилония. А страна эта такая богатая, что когда персидский царь собирает со всего своего царства налог на содержание войска, то треть этого налога собирают с одной Вавилонии. Наместнику же этой области достается от нее такой доход, что каждый день он получает полное ведро серебра. лошадей у вавилонского наместника, не считая боевых, 800 жеребцов и 16 тысяч кобылиц, а охотничьих собак столько, что прокорм для них поставляют 4 деревни.